Пауль Кречицкий. Жизнь среди героинь. Глава 1. К чему приводит простуда? Так, это пиздец как странно, произнес Павел, отряхиваясь от грязи какой-то подворотни. Чего же он находил странного в какой-то подворотне? Хм, ну, хотя бы тот факт, что только что он шел по ночному парку, а сейчас он уже стоит тут, посреди белого дня. Как он сюда попал? Вроде бы, никаких порталов, никаких телепортов, он просто сюда переместился. Просто шел, чихнул, отчего зажмурился, а когда утер платком нос и открыл глаза, то уже оказался тут. От неожиданности уселся задом прямо на какой-то ящик. Вот от грязи от этого ящика он и отряхивался. За пределами этой городской складки между домами слышны звуки большого города. Рев моторов, голоса людей, сигналы клаксонов и звон велосипедных звонков. Ну, в этой подворотне особо делать нечего. Вздохнул Павел, собираясь выходить, как вдруг увидел, как одна здоровая кобыла заталкивает сюда какую-то мелкую девчонку, что раза в два меньше нее. В лицо мелкой прилетает довольно крепкий удар кулаком от кобылы. Малявка падает от этого удара, но поднимается, хватаясь за крышку мусорного бака, выставляя ее перед собой, как щит. Бобец, ты охуела, окликнул парень эту корову, которая намеревалась продолжить избиение девчонки. Что? Произнесла непонимающе хабалка на, как ни странно, английском. Блять, я что, где-то в США? Закатил он глаза. Вот так чихнул, аж наполовину земного шара. «Мистер, бегите!» — крикнула мелкая, кинув в голову корове свой импровизированный щит. Попытка успехом не увенчалась, легкая крышка просто была отброшена резкой отмашкой одной руки. «Ты не обнаглела ли?» — спросил возмущенный Павел у кобылы, переходя на английский язык, которым хорошо владел, хоть и не без акцента. «Такая здоровая баба, а школьницу какую-то обижаешь. Ты что еще за хрен?» — не поняла она. «Что ты тут делаешь, мистер, бегите, я ее задержу», кричит малявка, которая, не пойми с чего, решила, что корова представляет для парня опасность. «Ты что, мелкая?» – удивился он ее реакции. «Лучше ты беги к родителям. С чего это на тебя так разозлилось-то? Не лезь, парень, в женские дела». Попыталась эта корова отпихнуть его, вставшего между ей и девчонкой. «Слушай, я не люблю бить женщин, это, как-то, не по-мужски. А в моих краях все еще помнят и знают, что такое настоящий мужчина, но я могу не удержаться и применить пару болевых приемов, если ты не перестанешь лезть к девчонке. Детей я обижать не позволю, уйди, не мешай», попыталась она его толкнуть, сделав это на удивление сильно, вот только парень не собирался поддаваться ей, а потому лишь слегка покачнулся от ее потуг, после чего, не обращая внимания на ее удивленную и довольно приятную в визуальном плане моську, легко схватил ее правую кисть левой рукой, потянул уже своей правой рукой ее правое плечо, разворачивая ее спиной к себе, после чего заломил ей кисть, наклоняя ее саму таким образом, чтобы ей не то, что рыпаться, даже шевелиться стало больно. «Уй!» – простонала она, когда Павел слегка усилил нажим. «Значит так, сейчас ты идешь по своим делам, а девочку больше не трогаешь, ясно?» – спросил он, чувствуя себя невероятно погано. «Потому как бить женщин, это низко. Пусти!» – просипела баба. «Ясно?» – с нажимом спросил парень снова. «Уй, ясно, ясно!» – тут же согласилась она. «Только отпусти, все, иди!» – сказал он, отпуская ее руку. Та рванула от него со всех ног, а сам же он подошел к девчонке. «Ты в порядке?» – спросил он у нее. «Да, и не такое бывало!» – попыталась отмахнуться она, но парень прекрасно увидел рассеченную губу. «А как это вы ее так? Я никогда еще раньше не видела мужчину, который мог бы отделать девушку. Ой, да не напоминай, самому с этого тошно», — скривился парень от отвращения перед такой ситуацией. «Черт, кажется, она мне губу рассекла», — зашипела от боли девушка, слизывая с губы кровь. «Так, ну-ка, давай-ка посмотрим, что с твоей губой», — произнес он, вынимая из внутреннего кармана влажные салфетки. Аккуратными движениями Павел стер кровь с губы краснеющей от этого девушки. «Небольшая ранка, скоро должна зажить, хотя, девушке такое не к лицу», произнес парень, выкидывая заляпанную салфету. «А я слышала, что шрамы украшают женщину», усмехнулась она. «Кто сказал тебе такую несусветную глупость?» спросил у нее удивленно парень. «Вот мужчину, да, это мужественно, это как медали и ордена, вот я весь в шрамах». «Жизнь потрепала, в том числе и на войне. Вы были на войне?» – удивилась она. «Да, к сожалению», – кивнул тот, вспоминая закончившийся пару лет назад вооруженный конфликт, в котором принимал непосредственное участие. «Моя несчастная страна слишком часто оказывается втянута в войны. Первая мировая, вторая, русско-японская, зимняя, постоянные гражданские войны и нередко случающиеся сепаратисты. То поляки, то кавказцы, то еще кто-то, и всю историю такая дребедень. Не то, что у вас, американцев. У вас тут гораздо спокойнее. Но ведь и мы воюем против Гитлера», — возразила девушка. Что странно, она использовала форму глагола настоящего длительного времени, то есть present прогрессив вместо past simple, словно они до сих пор воюют. «Ага, только вы иногда отсылали добровольцев, а нас война застала на родной земле. Вот так вот», — хмыкнул на это он. «А что вы тут делаете?» — поинтересовалась она, подразумевая то, что хотела бы узнать, что делает какой-то русский мужчина в США. «А вот и я бы хотел знать, какого, собственно, хрена я делаю тут», — вздохнул он, помогая девушке поправить одежду. «Стефани», — послышался женский голос из-за спины парня. От неожиданности тот повернулся и увидел рослую девушку, одетую, что интересно, в военную форму армии США времен середины 20 века, то есть где-то примерно времен Второй мировой. «Бикки», — отозвалась малявка. «Твоя старшая сестра?» — поинтересовался Павел у нее. «Близкая подруга», — ответила ему, как выяснилось, Стефани. «Она у тебя что, косплеем занимается?» — спросил Павел у девчонки. «Нет, только бейсболом», — пожала плечами та, не поняв даже, что это за спорт такой, косплей. «А что она в форме?» — не понял уже парень. «Она пошла в армию добровольцем», — пояснила Стефани. «На самом деле, она и сама может говорить за себя», — заверила девушка в военной форме, названная Бикки. «Я Ребекка Барнс, это Стефани Роджерс. Приятно познакомиться». На самом деле, даже удивительно, что эта скромная мышка так долго общалась с парнем и даже не упала в обморок. «Ой, да иди ты», — отозвалась на такое заявление покрасневшая Стефани. «Я Павел Кречицкий», — представился уже сам парень, думая о том, что где-то он такие имена уже слышал. «Поляк?» — спросила Бикки. «Русский», — поправил тот. «И что русский парень делает один в подворотне Бруклина?» — задала Бикки вполне логичный вопрос. «Спасает эту мелкую от побоев», — ответил Павел, заставив девушку еще больше покраснеть. «А Бруклин — это же Нью-Йорк?» — «Именно так», — ответила Бикки. «И во что она опять вляпалась?» — «Неважно», — отозвалась смущенная девушка. «Небось вступилась за парня, к которому приставала очередная хулиганка», — сделала логичный для себя вывод Бикки. «Странно ты как-то рассуждаешь», — почесал подбородок Павел. «Или это в вашей стране уже в порядке вещей? Ой, и измельчали ваши мужики, если так». И в этот момент его глаза зацепились за лежащую на земле грязную газету. В верхнем правом углу ее разворота была написана дата. 1942 год. «Твою-то мать, я еще и в прошлом», — выругался Павел на русском. «Что?» — не поняли девушки. «Говорю, идти мне пора», — ответил тот. «Вы извините меня, но я пойду. А ты следи, чтобы она никуда не вляпалась опять». И с этими словами вышел из подворотни. Улица встретила его антуражем Америки 40-х годов. Аутентичные авто и одежда прохожих, преобладающие в видимых за зданиями Бруклина небоскребах стиле ардика, военные афиши, предлагающие покупать военные облигации или вступать в армию США. Вот только был один момент: везде на плакатах были изображены девушки, в том числе даже тот самый дядюшка Сэм, давно ставший фольклорным элементом Америки, тут, внезапно, стал тетушкой Самантой. Такая же картина была и среди прохожих, большая часть из них были девушками и женщинами разных возрастов. Нет, понятное дело, мужчины тоже были, но было их невероятно мало. Конечно, сейчас война, и куча мужиков сейчас на фронте, вот только не настолько же. Да и среди прохожих часто мелькали ладные девичьи фигурки в мундирах, а вот мужских фигур в форме не наблюдалось. «Черти что и сбоку бантик», — выругался ничего не понимающий Павел, набивая трубку табаком и подпаливая ее фирменной зажигалкой Зиппо. Эту вредную привычку он приобрел в окопах того вооруженного конфликта, в котором ему не так давно довелось поучаствовать. Выйдя на гражданку, он не смог избавиться от пристрастия к никотину, разве что с дешевых папирос перешел на яблоневую трубку и качественный табак. Да, отрава, да, вредно, вот только поделать он ничего с этим не мог, зависимость на то и зависимость. Парень шел по улицам, своим гардеробом практически не выбиваясь из общего вида. Так уж вышло, что он не сильно любил все эти современные куртки, толстовки и тому подобное, и предпочитал одеваться в нестареющую классику. Конкретно сейчас на нем были надеты темно-серое пальто, черные джинсы и черные же кожаные ботинки классического кроя. Единственное, что выделяло его из толпы, это отсутствие шляпы. Да, казалось, что шляпы тут носили вообще все. Итак, на повестке дня следующие вещи. Бормотал себе Павел под нос по-русски. Первое – деньги. Второе – документы. Третье – жилье. Не знаю, как я попал сюда, тем более не знаю, как вернуться назад. Нет, я, конечно, попробую снова чихнуть, но не думаю, что у меня получится. Значит, нужно жить как-то тут, а без денег, документов и жилья это невозможно. Как быть? Пойти к местным властям со словами «я из будущего», «давайте я вам все расскажу, за деньги я не хочу, потому что вряд ли я долго после этого проживу, да и родине так можно подгадить, а я, хоть коммунистов и не люблю, но родину предавать не хочу». Тогда что делать, и что тут вообще за хрень с мужиками, где все? Он шел, пуская дым от трубки, словно пароход в море людей, невольно цепляя к себе чужие взгляды. В основном всех удивлял мужчина, который курит. Сам Павел этого не знал, но в данном обществе так было не принято. Ну и, разумеется, немало всех удивляло отсутствие шляпы. Так парень и шел, пока внезапно не напоролся на плакат, на котором была интересная реклама. Выставка технологий будущего Старк-Экспо. Мужчинам и детям вход бесплатный. И адрес. Либо тут что-то не так, либо это, блядь, тот самый Старк, который Говард, который отец Железного Человека, потому что других Старк-Экспо я не знаю. Пробормотал Павел, глядя на этот плакат. А если это так, то я в мире Марвел, примерно на моменте фильма «Первый Мститель». А если учесть, что тут почти нет мужчин, то я, получается, в той дебильной версии Марвел, где все герои сменили пол. А если учесть это, то получится, что Стефани Роджерс, которую я тут спасал в переулке, это местная версия Капитана Америка, а Бикки Барнс – зимний солдат. Павел когда-то увлекался комиксами Марвел. Кажется, это случилось после того, как он увидел марафон фильмов о Мстителях на СТС. Ему прям понравилось. Он пересмотрел все фильмы, причем не только про Мстителей, но и про Людей Икс, почитал всякие комиксы, стал искать интересные книги, и тут он открыл великое поле фанфиков. Одним из самых распространенных видов фанфиков по Марвел были опусы Марвел 11, где на одного мужчину было от 3 до 15 женщин, в зависимости от предпочтений автора все герои поменяли пол, либо представлены исключительно женщинами, а гендерные роли в обществе поменены между мужчинами и женщинами. Пока он стоял и рассуждал над этим, к нему внезапно подошли две девушки, знакомые девушки, интерлюдия, Стефани Роджерс и Ребекка Барнс. И что это за парень? Живо поинтересовалась Бикки у подруги, когда Павел скрылся за поворотом. «Я не знаю», — ответила Тифа подруге. «Он просто стоял тут, в подворотне, когда меня затащили сюда, чтобы побить, и он мне помог. Только не говори мне, что тебя теперь мужчины спасают», — закатила глаза Бикки. Стефани только покраснела на эти слова. «Значит так, подруга», — заявила Бикки, скрестив руки на груди. «Если ты мне сейчас скажешь, что даже не додумалась взять у этого парня его адрес и номер, то я не знаю, что я с тобой сделаю». Стефани снова увеличила градиент красного на своей мордашке. «Стефани, ты безнадежна, ты знаешь это?» Приложила ладонь к лицу Бикки. «Я же не на свидании с ним была», — возмутилась Стефани. «Ты ни с кем на свидании никогда не была», — парировала подруга. «А с таким отношением никогда и не будешь». После этого она схватила подругу за руку и потащила за собой в ту сторону, в которой скрылся Павел. «Что ты делаешь?» Попыталась Стефани вырвать свою руку из цепкой хватки подруги. «То, что, по идее, должна делать ты сама», — ответила Бикки. «Пытаюсь найти тебе парня». «Что?» — вскрикнула Стефани, но подруга ее не слушала, а тянула далее, высматривая знакомую фигуру. «Вот он», — обрадовалась Бикки, увидев единственную непокрытую голову на всей улице, у афишной тумбы. «Не думала, что он курит. Дым как от паровоза. Не надо». Попыталась еще раз вырваться Стефани. «Надо, подруга, надо», — потянула ее Бикки к парню, что рассматривал афишу Старк-Экспо. «Павел», — обратилась к парню Бикки, — «мы с Тифой так тебя нормально и не поблагодарили», — произнесла она, подталкивая вперед свою красную, словно помидор, подругу. «Да-да, спасибо», — с запинкой произнесла девушка, что в будущем должна стать первым суперсолдатом США. «Не стоит», — произнес Павел, более внимательно рассматривая как Бекки, так и Стефани, причем последнюю особенно пристально, отчего та мило смущалась и краснела. «Ерунда же!» — пыхнул он трубкой. «Ты куришь?» — спросила, по-видимому, более пробивная Бекки. «Вредная привычка, с войны принес, да так и не отделался». Пожал плечами тот. «Ты был братом милосердия?» — поинтересовалась Тифа. «Я был старшим лейтенантом», — ответил тот, не успев прикусить свой длинный язык. «Ты был офицером». Еще больше удивилась Тифа. «Грешен», — развел руками Павел, а больше-то ему ничего и не оставалось, раз уже проболтался. «И вы воевали?» — уточнила Бекки. «Да какой там?» — отмахнулся он, вспоминая в этот момент знаменитое «да в штабе отсиделся», сказанное Данилой Багровым в исполнении Сергея Бодрова в культовом фильме «Брат». «А как же шрамы?» — вдруг спросила Тифа. Не обращая внимания, она просто повернута на идее попасть в армию добровольцем. Тут же перебила ее Бекки, а после сменила тему. «Смотрю, тебе приглянулась афиша Старк-Экспо. Хочешь там побывать? Мы, кстати, со Стефани собирались туда пойти. Хочешь сходить с нами?» Тифа стесняется, но ты ей очень понравился, Бекки. Пискнула Стефани. Павел хотел было отказаться, а потом вдруг подумал о том, что это может быть интересно. Ему сильно нравился Марвел, его прикалывал Марвел 11, когда он не скатывался к голимой эротике, и возможность понаблюдать за некоторыми моментами канона его очень даже прельщает. Да и разве это не долг попаданца, находиться в центре событий, а знаете, почему бы и нет? Спросил у них Павел, давая тем самым свое согласие. «Тогда встретимся через неделю вечером на открытии выставки», — спросила Бекки. «Конечно», — кивнул парень. «А может, немного прогуляемся? Я в Нью-Йорке не так давно. Может, вы могли бы показать мне немного город? Я был бы очень признателен. Я бы с радостью, но мне нужно бежать», — с хитринкой в глазах сказала Бекки, после чего подтолкнула подругу к парню, отчего та буквально врезалась в него. Учитывая, что росту в Павле было около 1,85 м, а в Тифе от силы 1,60 м, то выглядело это так, словно девушка врезалась в человекообразную стену. А вот Тифа сегодня совершенно свободна, и она с удовольствием покажет тебе Нью-Йорк. «Что?» — пискнула в шоке девушка. «Ну все, я побежала», — помахала ручкой Бекки, уже стоящая где-то вдалеке. «Ну что?» — спросил Павел. «Пойдем, что ли, посмотрим на ваш прекрасный город?» «Да-да, пойдем», — слегка заикаясь сказала Тифа. «Куда предлагаешь пойти?» спросил парень, подставляя девушке локоть. Не поняла девушка такого жеста. В этом мире гендерной инверсии подобный жест могли бы ожидать от девушки, желающей вести куда-нибудь мужчину, но никак не наоборот. «Куда, говорю, предлагаешь пойти?» Снова задал вопрос парень, прихватывая локоть Тифы своим, притягивая ее тем самым ненавязчиво к себе, отчего Тифа только сильнее раскраснелась, осознавая, что со стороны они, наверное, смотрелись как парочка. «Ну, можно пойти в центральный парк», — предложила девушка. «Чудесно», — улыбнулся ей Павел. «Тогда пойдем?» «Да, пошли», — кивнула девушка, и они направились в один из самых больших, красивых и известных парков мира. Они стали разговаривать на отвлеченные темы. Стефани рассказывала о том, как она мечтает попасть в армию, чтобы помогать победить фашистов в Европе. Павел рассказывал о себе, свой город, родители, жизнь в России. Наконец, Тифа и Павел добрались до центрального парка, где нашли довольно удобное место для того, чтобы просто посидеть, глядя на пруд, в котором плавали утки, крякая и плескаясь, слегка ныряя в воду. Тифа пыталась строить из себя крутую девчонку, нещадно при этом краснея, а Павел посмеивался над этим про себя. Ему эта девушка казалась невероятно милой и забавной. Этот ее стеснительный румянец, ее ужимки, ее взгляды на жизнь и добрый нрав. Даже зная, что оригинальный персонаж был мужчиной, Павел легко общался с ней, местами даже флиртуя. Нет, он не запал на Стефани, просто любые его намеки на какую-то романтику создавали такой позитивно-стеснительный отклик со стороны девушки, что было сложно устоять перед тем, чтобы не сделать этого снова. В какой-то момент Павел внезапно осознал то, что Тифа подсела малость ближе к нему, стараясь обнять его руку. Это показалось ему несколько странным. Такое поведение со стороны девушки было ему в новинку и крайне непривычно, потому что он привык к более неприступным девицам, а тут девушка словно сама к нему липнет. Хотя, если Marvel 11 – это мир инверсии гендерных ролей, то это можно считать логичным. А вот поведение самого парня было сопоставимо с кокетливой девушкой его мира – с этим его свободным общением и легким флиртом с его стороны. «Ой, а что это?» – спросила Тифа, нащупав что-то твердое под мышкой у Павла. «А был там пистолет в плечевой кобуре, вернее, травмат, сделанный из списанного пистолета Стечкина. Таких у Павла было два. Какой-то хрен продавал комплект за 45 тысяч рублей, когда обычно один такой стоит все 90. Пройти мимо такого предложения на ганброкере он не смог, и теперь постоянно носил эту пару с собой. Пусть травматы, что он носил с собой, не могут стрелять очередями в силу отечественного законодательства, но внушительная емкость магазинов на 20 патронов была достаточной компенсацией для него. Это пистолет, не стал юлить парень. Все равно ведь можно прощупать, что это именно пистолет. Зачем он тебе? Удивилась Тифа. А зачем может быть нужен пистолет? Ответил вопросом на вопрос парень. Понятное дело, что для защиты. А как же твоя девушка? Стесняясь, спросила Тифа. А нет ее у меня, вздохнул Павел. Как-то пока не сложилось. А почему? Посмотрела Тифа в его глаза. Не нашел ту, с кем мог бы связать свою жизнь, ответил Павел, глядя куда-то за горизонт. Эти его слова вызвали у Тифы интересную реакцию. Она сильнее прижалась к нему, отчего стал ощущаться ее пульс и, ни слова не говоря, положила свою голову ему на плечо. «Наверное, это очень грустно», – спросила она после минутного молчания. «Есть немного», – вздохнул парень. «Когда я вернулся с той войны, внезапно оказалось, что та девушка, с которой я общался до нее, сказала мне, что с убийцей общаться не желает. Странная», – покачала головой девушка. «Кто вообще может считать, что солдат – это убийца? Солдат – это защитник, герой-освободитель. Тем более, если это парень». Просто она была из якобы прогрессивной молодежи, для которой все, что связано с войной, со служением своей стране и правительству считалось мерзким. «Дура!» — цыкнула Тифа. «И что, с тех пор у тебя так никого и не было?» «Нет!» — покачал головой Павел. «А как давно ты в США?» — спросила девушка. «Пару дней от силы», — заявил Павел на голубом глазу, не желая говорить о том, что с момента его прибытия в эту страну и это время, да даже в этот мир, прошло не больше пары часов. «И где ты живешь?» Снова покраснев, спросила девушка. «Еще бы, она же сейчас прямым текстом спрашивает у парня его адрес». «Да нигде пока», ответил тот. «Я приехал не так давно. Когда проходил границу, меня зачем-то отозвали в сторону, усадив на скамейке вне ограждений. Может, отвезти куда-то хотели или еще чего. Прождал 4 часа, а когда стемнело, сам пошел, куда глаза глядят». «Так ты сбежал с таможни», – удивилась девушка. «Скорее, меня оттуда сбежали», – ответил Павел. «Я собирался пойти в полицию, попросить помочь мне с этой проблемой». «А откуда ты прибыл в США?» – уточнила девушка. «Из СССР?» «Нет», – покачал головой парень. «Мне в какой-то момент, около 1,5 лет назад, пришло письмо от моей бабки. Она жила во Франции и звала меня к себе. Жить в СССР я не хотел, потому что коммунистов не очень уважаю, а русская диаспора во Франции довольно-таки крепка, сохранились после революции. Однако, когда я приехал в Париж, оказалось, что там уже давно хозяйничают немцы. Сама понимаешь, русскому парню там могло светить только 2 исхода. Либо меня признают достаточно чистокровным арийцем за голубые глаза и светлые волосы и превращают в дойный спермобак без каких-либо прав, либо называют унтерменшем и кастрируют. Как ты понимаешь, ни тот, ни другой исход меня не устраивают, а потому я нашел ухоронку с запасами на черный день уже погибшей бабки и рванул через всю Европу в США, и вот, после той неразберихи на таможне, я оказался тут. Парень не знал, так ли это на самом деле, ну, то, что он рассказал про немок, но, зная то, какими, в итоге, мразями были нацисты в реальной истории и какие нравы были в большинстве фанфиков по Marvel 11, он посчитал, что такая история вполне сгодится. «А деньги-то у тебя есть?» – спросила Тифа. «Пока не жалуюсь», – вроде бы честно признался Павел, он ведь и правда не жаловался на то, что денег у него совсем нет. «И ты все это время провел на улице?» – спросила еще одной важной вещи девушка. «Я привычный», – пожал плечами он. «Было бы хуже, если бы тут было холодно, как в России зимой. Тебе приходилось спать зимой на улице, когда ты жил в России?» – удивилась девушка. «Мне приходилось спать на улице на фронте», – вздохнул Павел, вспоминая то, как иной раз в окопах не хватало элементарных вещей вроде палаток, и приходилось рыть землянки, ночуя на улице, пока те не будут построены. «А сегодня тебе есть, где переночевать?» – спросила Тифа. «Найду», – пожал плечами Павел. То есть нет, логично заключила девушка, после чего предложила: можешь переночевать у меня, если хочешь. Ну и, разумеется, покраснела. Как же иначе-то, а тебе разве будет удобно? Удивился такому предложению Павел. Тебе хоть, мне не сложно, выпалила девушка поспешно. Ну, раз так, то ладно, согласился парень, прекрасно понимая, что идти ему некуда. Странно, конечно, что Стефани так к нему прицепилась. Может и правда запала, хотя, там же по канону у капитана любовь всей жизни, это та англичанка, Пегги Картер, значит и у Стефани тут должен быть ее мужской двойник, кто-то вроде Питера Картера или типа того, и явно не Павлу лезть в такие важные моменты, как каноничная любовная линия. Ну, вот и мой дом, произнесла Тифа, открывая дверь в небольшую квартирку. Есть хочешь, чаю бы, наверное, попил, пожал плечами Павел. Тогда проходи на кухню, указала девушка направление. Кажется, у меня была упаковка чая. Сама-то я не любительница, обычно пью кофе, пояснила та. Парень кивнул и прошел на кухню. Маленькое помещение было почти полностью занято небольшим столиком, старенькой кухонной плитой на газу и шкафчиком, в котором, видимо, хранилась посуда и продукты. Присаживайся, произнесла Тифа, ставя на зажженную плиту круглобокий эмалированный чайник красного цвета. Извини, к чаю мне особо нечего предложить, у меня не часто бывают гости, кроме Бикки. Понимаю, кивнул парень, усаживаясь за стол. Еще раз спрошу, я тебя точно не стесню? Да, можешь не переживать, улыбнулась девушка, которая постепенно привыкала к обществу Павла. В приюте было хуже. Так ты сирота? Спросил парень, хотя и так это знал. Вряд ли у женской версии капитана могла бы быть другая судьба. Да, вздохнула та, матери погибли на войне, а отец работал в госпитале для туберкулезных больных, заразился и умер. Можно сказать, что Бикки заменила мне всю семью. Печально, покачал головой Павел. Посидели за чашкой чая, поболтали. Павел сам вызвался помыть образовавшуюся посуду, после чего они молча уселись обратно за стол. «Слушай, Стефани, а у вас тут где-то поблизости есть полицейский участок?» Внезапно прервал неловкое молчание парень. «А тебе зачем?» – поинтересовалась девушка. «Не могу же я и дальше бродить по Нью-Йорку без документов, а так, объясню, как дело обстоит, попрошу сделать мне документы. Только вот не знаю, не решат ли меня арестовать, как нелегала». «Ты что?» «Конечно нет», – заверила девушка. «Мужчин в Америке не хватает, а потому для вас даже получение гражданства проходит по упрощенной схеме. Всего лишь подашь заявку на получение гражданства и получишь его в течение недели». «Так просто», – удивился парень такому раскладу. «А ты чего ожидал?» – не поняла девушка. «Конечно же, к мужчинам более лояльное отношение в этом плане. Властям выгодно, чтобы мужчины прибывали в страну. Если так, то я, наверное, пойду, попрошусь в гордые ряды американских граждан», – усмехнулся Павел. «Только дорогу укажи, я схожу, я провожу», – заверила Тифа. «Тут не очень далеко». Ну и они пошли. Бруклин оказался районом с довольно примитивной кирпичной застройкой. Точно так его и представляют люди, которые видели его хоть раз в кино. Где-то тут, недалеко, должны жить Паркер или Стейси, если верить тому, откуда родом люди-пауки. Хотя, Стейси, вроде, живут в Квинсе. Тогда кто еще тут жил? Павел это вспомнить как-то однозначно не смог. «Вот и участок», — объявила Тифа, указывая на крепкое, приземистое здание, рядом с которым стояло несколько полицейских машин. «Хорошо, пошли», — вздохнул парень, шагая к участку. «Добрый день, по какому вы вопросу?» — поинтересовалась девушка, сидящая в участке. «Да тут такая ситуация», — начал Павел. «Я нахожусь в США, вроде как, нелегально, и хотел бы это исправить». «Эмигрант?» – удивилась девушка. «И почему вы пришли?» «Так тут такая неприятная история случилась на въезде в страну». И Павел поведал свою легенду о том, как он сюда, якобы, попал. «Да, это весьма занимательная история», – покивала дежурная. «Прошу, проходите, мы разберемся с данной ситуацией. А вы, девушка, по какому делу?» «Я его сопровождаю», – заявила та. «Что же, сопроводили?» – спросила полицейская и, не дожидаясь ответа, добавила: «Теперь можете идти. С вашим спутником мы разберемся, не переживайте». «Но», — хотела возразить Тифа, но ей настойчиво указали на дверь. «Не беспокойся, не съедят меня тут», — ответил Павел. «Я буду ждать дома, приходи», — заверила девушка. «Не волнуйся, «Уж за своими-то вещами я точно приду», — уверил ее Павел, говоря об оставленных в квартире девушке от греха подальше пистолетах, после чего прошел в глубину участка. «Так, проходите», — произнесла девушка, которая привела его к дверям какого-то кабинета. Постучавшись, парень вошел. «Можно?» — спросил он. «Да, входите, мистер», — протянула с намеком женщина в форме. «Кречицкий», — подсказал он. «Павел Кречицкий». «Поляк», — удивилась женщина. «Русский», — поправил Павел, уже не в первый раз за сегодня. «Что же, присаживайтесь, мистер Кречицкий, или мне лучше говорить товарищ», — усмехнулась женщина. «Лучше не надо, я недолюбливаю коммунистов». «Даже так», — выгнула бровь женщина. «Есть на то свои причины, и вы решили перебраться из России в США, спасаясь от большевиков», — уточнила женщина. «Нет», — помотал головой Павел, — «я думал перебраться во Францию к родне, что переехали туда во время революции и гражданской войны, а когда прибыл в Париж, то Адель Гитлер уже успела побывать на верхушке Эйфелевой башни, так что мне пришлось спасаться уже от нацистов. В процессе я потерял все документы, даже офицерскую книжку и паспорт». «Офицерскую книжку?» – удивилась девушка. «Я был старшим лейтенантом ВРТКА», – ответил Павел. «Что-то среднее между вашим первым лейтенантом и капитаном. И что такой красивый парень делал в армии Советов?» Выгнула бровь женщина. «В основном писарем в штабе сидел», — соврал парень. «И ты желаешь получить гражданство, так?» — снова уточнила женщина. «Да», — коротко кивнул Павел. «Мне тут сказали, что ты пришел сюда с какой-то девушкой. Кто она тебе?» — поинтересовалась офицер полиции. «Она меня приютила и помогла добраться к вам», — ответил парень. «А откуда ты так хорошо знаешь английский?» — спросила въедливо женщина у парня. «Моя мать работала с американскими инженерами в 20-е и начале 30-х, когда те приезжали в Россию и строили там заводы», — пояснил Павел. «Ну и так вышло, что она выучила сама и выучила этому языку и меня. И что с ней сейчас?» — спросила женщина. «Ты оставил ее в России, умерла», — коротко произнес Павел. И это была правда. Его мать скончалась за несколько лет до его попадания сюда. Рак. От этого никто не застрахован. А кроме нее у него никого и не было. Мать сама уже была сиротой, когда он родился, а отца он и вовсе не знал. «Извини, если задело», — попросила прощения женщина. «А кто-то еще? Другие матери? Отец? Других матерей у меня не было. Отца я не знал. Мать растила меня в одиночку». «Так, ладно, ближе к делу», — ответила на это офицер, решив не травмировать парня неприятными воспоминаниями. «Давай составим твою метрику. Имя, второе имя, фамилия, возраст в полных годах. Павел Александрович Кречицкий». Представился он полным именем. «Возраст, 23. У тебя двойная фамилия», — удивилась женщина. «С чего вы взяли?» — не понял Павел. «Ну, ты сказал, что ты Александрович Кречицкий», — исказила на привычный манер его фамилию и отчество офицер. «Нет, у нас, русских, все немного не так устроено», — покачал головой Павел. «Мы носим свое имя. Мое, Павел. Еще у нас, как и у всех, есть имя семьи, фамилия. Моя фамилия – Кречицкий. А еще у нас есть третье имя, это имя отца, которое мы называем отчество. Оно есть практически у всех, редко не бывает. У меня отца не было, зато мать звали Александрой, поэтому я ношу ее имя. Можно сказать, что у меня не отчество, а матчество. Значит, так и напишу», – пробормотала женщина, записывая данные. После этого Павла сфотографировали в двух проекциях, анфас и профиль, измерили его рост. 185 сантиметров или чуть более 6 футов, массу 85 килограммов или 187 фунтов. «Да ты здоровяк!» – присвистнула женщина, проводившая замеры. «Много ешь, занимаюсь спортом», – ответил Павел. Да, он не был шнурком, но и не сказать, что у него был лишний вес. Так, весьма подтянутые и в меру подкачаны. Так в итоге с него сняли практически все данные, включая отпечатки пальцев. «Отлично! Твои данные теперь у нас есть», — сообщила та же самая женщина, которая опрашивала парня. «Вот тебе временное удостоверение личности. Если тебя попробуют остановить на улице полицейские, то тебе оно понадобится. Не теряй. Придешь к нам через неделю, чтобы получить по этой бумажке свой паспорт и официально стать гражданином. Дашь присягу, получишь документы, а там все дороги будут перед тобой открыты в нашей стране возможностей». Павел коротко поблагодарил офицера, взял у нее бумажку, более напоминающую плотный картон, и вышел из участка. Только на улице он додумался посмотреть, что написано на этом временном удостоверении личности. Пауль Александр Кречицкий, прочитал он вслух, вот не могли они не исказить. Вздохнув, парень сложил бумажку пополам, сунув ее в карман и направился в сторону квартиры Тифы. Примечание. Павел не из нашего мира, если хотите, то он из того же мира, что и Джек. Вооруженный конфликт, в котором он участвовал, не имеет никакого отношения к нынешней ситуации. Это просто очередной конфликт на постсоветском пространстве. Конкретную страну противника я называть не стану. Считайте, что это что-то вроде Заковии, Латверии, Мадрипура или Ваканды в Марвел. Просто абстрактная страна, с которой Россия воевала в промежутке между 2010 и 2030 годами. Глава 2. Взирая с высоты веков, Павел, который внезапно стал Паулем, проще говоря, Полом, постучался в дверь квартиры Тифы и едва успел отскочить от резко распахнувшейся двери. «Ой!» – испугалась девушка, открывшая ее. «Извини, ничего страшного!» – отмахнулся Павел. «Можно войти?» «Да-да, конечно!» – пропустила девушка парня к себе. Сразу же на входе было видно, что девушка не сидела тут сложа руки, пока парень проходил какие-то процедуры в участке. Для начала было прекрасно видно, что девушка прибралась. Не то, чтобы раньше там был бардак, но стало однозначно чище с прошлого раза. Скорее, даже, не чище, а опрятнее. Еще сама Стефани несколько преобразилась. Она оделась в более презентабельную одежду, навела прическу, подвела глаза и накрасила губы красной помадой. Нет, не той кроваво-красной, которую можно часто встретить в каком-нибудь фильме, посвященному этим годам, а более мягкого тона, что подчеркивал губы довольно естественным, хоть и насыщенным, цветом. Ну и, наконец, с кухни ощущался запах чего-то вкусного и свежеприготовленного. И когда только она успела: «Ты проходи, я приготовила лазанью», — сообщила Стефани, после чего, увидев недоуменный взгляд Павла и интерпретировав его по-своему, решила пояснить: «Меня в приюте научила тетя Марта, она итальянка, поэтому учила нас итальянским рецептам». «А разве лазанья – это итальянское блюдо?» – спросил Павел. «Вроде да», – пожала плечами Стефани. «Во всяком случае, так нам говорили в приюте». «Ну, поверю на слово», – заверил Павел, проходя на кухню. Тут запах горячей пищи живо напомнил организму парня о том, что он давно не ел, и его желудок издал практически инфернальный рык. «Ты голоден?» – спросила девушка, услышав этот рев. «Как слышишь?» – усмехнулся парень. «Меня совсем загоняли в участке. Кстати, теперь можешь меня поздравить, я теперь Пауль Александр Кречицкий, можно сказать, вполне американское имя. Через неделю, сказали, получу паспорт и стану гражданином США. Поздравляю», – сказала Стефани, а после добавила: «Может, отметим?» И с этими словами достала из шкафчика бутылку вина. «Давно уже у меня тут лежит, все повода открыть не было», — пояснила, краснея, девушка на вопросительный взгляд парня. «Ну, тогда давай штопор, открою», — предложил парень. Замялась девушка. «А у меня нет». «Совсем?» — удивился Павел. «Хотя это довольно странный вопрос. Как может чего-то не быть не совсем?» «Совсем», — кивнула девушка, и уже думала над тем, чтобы убрать бутылку обратно, как парень взял ее у нее из рук, снял бумагу с горлышка, после чего достал из кармана складный нож, отщелкнул лезвие и одним ударом сбил горлышко вместе с пробкой так, что остался ровный сколотый край. «Вот так», — усмехнулся парень, видя удивленное выражение лица Стефани. «Как говорят в России, по-гусарски. Вот это фокус», — удивленно произнесла Стефани, после чего уже сама взяла бутылку из рук парня и разлила вино по стаканам за неимением бокалов. «Ну, за мое прибытие в США», — предложил тост Павел, чокнулся с девушкой и залпом выпил. «Это я зря разом хлебнул», — произнес он внезапно. «Слишком крепко?» — спросила у него Стефани. «Нет, просто вино неплохое, такое залпом пить грех», — пояснил парень, после чего взглянул на этикетку. «Кьянти, 1935, тоже подарок от тети Марты», — призналась девушка. «Подарила мне, когда я вышла из приюта, да я так и не выпила, так что вот, пригодилась». Она сказала, что такое вино делают у нее на родине, в Тоскане. «Ну, хорошо, что не на Корсике», — усмехнулся Павел. «Почему?» — не поняла Стефани. «Ведь все же знают, что все итальянские мафиози родом с Корсики, как Наполеон», — хохнул парень. «А я думала, что из Сицилии», — задумчиво произнесла девушка. «Ну, я не знаток», — пожал плечами он. Налили еще вина, стали смаковать его в прикуску с лазаньей, обсуждая все и, одновременно, ничего. то ли от выпитого вина, то ли уже просто привыкла к парню, но Стефани перестала мяться и стесняться, а открыто болтала с ним на самые разные темы. Внезапно щелкнула входная дверь, открываясь, и из коридора послышался голос. «Тифа, ты тут? Как ты сегодня погуляла с парнем?» Не отпугнула его своей застенчивостью, послышалась череда вопросов, заданных голосом Бекки. «Ой, а это часом не запах фирменной лазаньи тетушки Мар?» Не договорила девушка, входя на кухню. «Снова привет, Бекки», произнес Павел, салютуя девушке стаканом с вином, потому что Стефани не могла ей ничего сказать, так как была в этот момент красной, как помидорка и смущенной, как школьница, вошедшая по ошибке в мужской туалет. «Похоже, что я тут не вовремя», протянула Бекки, на что Павел ей возразил. «Что ты?» – отмахнулся он. «Просто Стефани, узнав, что мне негде ночевать в Нью-Йорке, предложила мне переночевать у нее, а я согласился». «Ничего такого, верно, Стефани?» «Ага», – с запинкой произнесла та, но хоть молчать перестала. «Я, наверное, не буду вам мешать и пойду». Хотела ретироваться Бекки, но тут к Стефани вернулась ее застенчивость, и она выдала. «Нет», – произнесла она, останавливая подругу. «Мы тут празднуем прибытие Павла в Америку, присоединяйся». «Да, раз уж Стефани не против, то и я буду рад еще одному лицу», подтвердил Павел. «Ну, раз празднуете», протянула Бекки, снимая с головы фуражку и проходя на кухню. «Ну, поскольку собрались по новой, то предлагаю пить сначала», произнес Павел, разливая вино небольшими порциями уже по трем стаканам. «У нас, в России, первый тост, как водится, за нас, за тех, кто собрался, за нас», повторили девушки и чокнулись. «И что, у вас в России выпивка, это целый ритуал», уточнила Бекки. «Есть немного», хохотнул парень. «Потому что у нас культура питья, это в первую очередь культура», поднял он палец вверх. Далее, как и положено, был за дружбу, третий, особенно смутивший дам, за любовь, далее за мужиков, за дам, за-за-за. Как итог, бутылка вина быстро кончилась. «Тифа, ты помнишь, что мы собирались с тобой навестить сегодня тетушку Марту?» — задала вопрос Бекки, обращаясь к Стефани. «Это сегодня», — удивилась девушка. «Совсем потеряла счет времени, да?» — наклонила голову на бок подруга. «А как же Павел?» — спросила Стефани. «Не можем же мы его тут оставить, так пригласи его с нами», — с хитринкой во взгляде и в голосе произнесла Бекки. «Ой, нет, девчонки, я точно не пойду», — заявил Павел уставшим голосом. «Я за этот день и так слишком устал. В полиции меня совсем измотали. Так что я, если вы не просив, останусь тут, чтобы отдохнуть». Не стоит забывать, что, когда парень перенесся в этот мир и это время, у него на часах уже было около 7 часов вечера, а он ведь еще какое-то время провел тут, так что суммарно он не спал уже явно больше суток. «Хорошо, раз ты так хочешь», — кивнула Бекки и потащила подругу на выход. Павел же, после того как они ушли, убрался на кухне, перебрал свои пистолеты, один из которых решил положить себе поближе на время сна, снял с себя кофту, скатал ее в рулон, подложил ее себе под голову на диванчике, сам укрылся своим пальто и уснул. «Так, Тиф, рассказывай», — потребовала Бекки от девушки, когда они вышли из квартиры. «Чего рассказывать?» — не поняла девушка, или сделала вид, что не поняла. «Рассказывай, как так получилось, что ты только сегодня познакомилась с каким-то мальчиком, и вот он уже ночует у тебя?» — более конкретно спросила Бекки. «Ну, я узнала, что ему негде ночевать в городе, и пригласила его пожить немного у меня», — изложила ситуацию Стефани. «И он сразу согласился?» — удивилась подруга. «Ну, он упирался, говорил, что не хочет меня стеснять, но, в итоге, согласился», — уточнила девушка. «Все, подруга», — хитро улыбнулась Бекки. «Похоже, ты ему понравилась». «Что?» — вскрикнула Стефани. «Да нет, он просто согласился у меня переночевать». «Парень, у девушки, просто переночевать?» — с иронией спросила Бекки. «Не глупи, подруга, такой шанс бывает один раз на миллион, не вздумай его упустить. Красивый, добрый, скромный, веселый. Да я бы сама такого к себе потащила ночевать, но я объективно понимаю, что это для тебя уникальный шанс. А почему ты сама не хочешь с ним, а?» — огрызнулась Стефани. «У тебя-то явно больше шансов чего-то с ним замутить». «Ты меня не слушала?» — выгнула бровь Бекки. «Я не собираюсь отбивать у тебя парня. Ну, конечно, если ты вдруг ему скажешь, какая у тебя замечательная подруга, которая могла бы стать второй женой, Я была бы тебе очень благодарна, Бикки, а не рано ли ты заговорила про первых и вторых жен, в которой уже раз за сегодня покраснела Стефани? С таким парнем нельзя медлить, ответила Бикки. Его быстро уведут, а ничего, что он русский и у него нет гражданства. Продолжала упираться Тифа, зачем-то находя все новые и новые препятствия к тому, чтобы завести отношения с парнем. И что, не поняла Бикки. Думаешь, русские парни как-то по-другому там устроены? Думаешь, у них как с розеткой, другой разъем? Пошло намекнула она, Бикки. Возмутилась Стефани. Ладно, что мне, уже и пошутить нельзя. Выставила ладошки перед собой девушка. Но я серьезно, не вздумай его упустить, иначе ни я, ни ты сама себе этого никогда не простишь. А еще тетя Марта, уж поверь мне, я все ей расскажу. Ну не надо, взмолилась Стефани, но Бикки ее не послушалась. И весь сегодняшний вечер девушка выслушивала наставления старой итальянки о том, как правильно охаживать мужчину. А когда она вернулась домой, то увидела спящего на диване Павла, укрытого своим пальто, подложившего себе под голову свою кофту. Часть его импровизированного одеяла съехала с него, оголив подтянутое и подкачанное тело, скрытое лишь тонкой футболкой. Сглотнув набежавшую слюну, Стефани отвела от него взгляд, после чего принесла к нему одеяло и подушку, укрыв его по-нормальному первым и подложив под голову второе, едва не разбудив его в процессе. При этом она ненароком нашла под подушкой пистолет, который аккуратно вынула вместе с кофтой. «Никогда не видела такой модели», — тихо произнесла Стефани, сидя на кухне под горящей лампочкой и разглядывая большой и увесистый пистолет. Кое-как она смогла вынуть магазин пистолета и стала по одному отщелкивать патроны. 20 штук, — удивленно пробормотала девушка. «Почти как в автомате, только пули резиновые». После она разглядела переводчик на затворе пистолета, и, хоть она не поняла, что означали русские буквы ПР, от ЯФ на предохранителе, но три его положения ясно давали понять, что пистолет может стрелять очередями, а пятиконечная звезда на затворе говорила о том, что он однозначно русский. А еще наводили на опасения, что этот безмятежно спящий парень на самом деле советский шпион. Успокаивало только то, что Америка и Россия были союзниками как в этой, так и в прошлой войне. Зарядив обратно магазин пистолета и вставив его на место, девушка положила его на пол рядом с диваном, словно он сам выпал у Павла. Выполнив это, девушка сама отправилась спать. Утро встретило Стефани приятным ароматом свежесваренного кофе и запахом жарящейся яичницы с чем-то мясным. Потянувшись, девушка открыла глаза и посмотрела через всю квартиру на кухню. Благо, расположение комнат позволяет так сделать. Там она увидела, как Павел, ее гость-мужчина, хлопочет на кухне. Девушка села на кровати, любуясь парнем, который, как и ночью, был одет только в штаны и футболку. Его крепкая спина бугрилась перекатывающимися мышцами, когда он что-то помешивал или переворачивал. Это было завораживающе для непривычной для такого Стефани. Внезапно Павел повернулся. То ли он почувствовал чужой взгляд, то ли просто случайно так совпало, но парень с девушкой встретились взглядами. Тогда он, увидев растрепанную ото сна девушку, весело улыбнулся. «Доброе утро, Стефа!» – пожелал он девушке. «Доброе!» – смущаясь, ответила девушка. «Иди, приводи себя в порядок, а потом уже и завтрак будет готов», – произнес он, кивая на дверь ванной комнаты. Девушка, смущаясь, проскользнула в санузел, но только там внезапно поняла, что продефилировала перед Павлом в одной ночной сорочке. «Боже, как стыдно!» Пропищала едва слышно девушка, покрываясь румянцем. Еще больше она покраснела, когда поняла то, что ей еще и обратно идти, а в туалете никакой одежды нет. Кое-как успокоившись, Стефани умылась, привела в порядок волосы, сделав их менее похожими на гнездо и, собравшись с мыслями, проскочила из туалета обратно в свою комнату, захлопнув за собой дверь. Павел, наблюдая эту картину, улыбался от комичности ситуации. Ему казались невероятно забавными эти ужимки Стефы, то, как она мило смущалась и то, что зная, кем она должна стать и кем был ее мужской двойник, он мог видеть ее нынешнюю личину, скромную, застенчивую, беззащитную. Этим она была похожа на то, кем был тот же Человек-паук до того, как стал супергероем. В сущности, очень похожие персонажи, застенчивые слабаки-сироты, обретшие силы и ставшие героями. А в это время Стефа оделась и, сверкая на щеках красным сигналом светофора, села за стол. «Надеюсь, что тебе понравится омлет в моем исполнении», — произнес Павел, ставя перед девушкой тарелку с желтой яичной лепешкой, разбавленной мелко нарезанной колбасой. «А еще, помня о том, что ты не особая любительница чая, я сварил тебе кофе. Может и не идеально, но как смог», — заявил парень, сам усаживаясь напротив перед такой же тарелкой. «Приятного аппетита», — произнес он и приступил к еде. «Приятного аппетита», — ответила Стефани, и сама начала есть. Омлет ей понравился. Павел явно умел готовить из простых ингредиентов вкусные блюда. «А откуда ты взял зелень?» — не поняла девушка, разглядывая так удивившую ее зеленую приправу. «Попросил у какой-то женщины, что живет напротив. Кажется, она француженка, во всяком случае, акцент похож». «Ты про мадам Кавилье?» — уточнила девушка. «Если мадам Кавилье — это полноватая низенькая женщина с вьющимися черными волосами, которая постоянно насвистывает Марсельезу, то да, я про нее», — описал парень женщину, у которой попросил немного зелени. Таких продуктов, как оказалось, совсем не водилось в квартире у Стефы, а потому пришлось просить недостающие у соседей, первая из которых и оказалась та самая француженка, толстушка-веселушка. «Да, это она», — сказала Стефа. «Я занесу ей за это». «Не стоит», — сказал Павел. Она сказала, цитирую: «Если ты взялся откормить бедную Фи, девочку, Роджерс, то я готова тебе дать чего угодно». «Да, это похоже на мадам Кавилье», — произнесла Стефа, снова отправляя в рот кусок омлета. «Но мне как-то неудобно. Неудобно спать на потолке, одеяло падает», — усмехнулся парень. «Кстати, спасибо за одеяло и подушку». «Ни за что», — ответила Стефани, зарумянившись от благодарности. «И тебе спасибо за завтрак». «Пожалуйста», — ответил парень. «Какие планы?» «Я хотела», — начала Стефани, но быстро осеклась, вспоминая о том, что попытка подделать документы в военкомате карается судом, а именно это она и собиралась сделать. «Чего?» — спросил Павел, отхлебывая из чашки чай. «Да так, ничего», — ответила та. «А ты что думал?» «Наверное, просто прогуляюсь, осмотрю город, а там видно будет. Может, работу подыщу. Я не настолько богат, чтобы просто сидеть на месте и жить припеваючи». «Хорошо», — сказала Стефани. «Может, мне пойти с тобой?» — спросила она. «Не стоит, у тебя же дела, не хочу тебя от них отвлекать», — отмахнулся Павел, и Стефани пожалела о том, что не отговорилась тем, что у нее сегодня вообще нет дел. Так бы она смогла спокойно пойти с парнем. Тем не менее, она покончила с завтраком, поблагодарила своего гостя и упорхнула в военкомат, сказав Павлу, где спрятаны ключи от квартиры. Тот же, убрав остатки завтрака, надел свое пальто и направился на улицу. Он решил подыскать какую-нибудь общественную библиотеку. Что интересно, все, кого он спрашивали, направляли его в центральную библиотеку Нью-Йорка. В итоге, Павел решил пойти именно туда. Он боялся, что за вход придется заплатить, однако был приятно удивлен, когда узнал, что за вход с него не возьмут ни цента. Выяснилось, что мужчинам и детям вход бесплатный, а вместо читательского билета можно использовать документ, удостоверяющий личность, за который сошла та бумага, которую ему выдали вчера в полиции. В библиотеку парень пришел с конкретной целью – изучить историю и порядки этого мира. Ну, что теперь ему стало известно? Проблемы с демографией не были тут изначально. История этого мира двигалась так же, как и в его мире примерно до конца 18 века, а дальше начались проблемы. Началось все во Франции, незадолго до Великой Французской революции. В какой-то момент мальчиков стало просто рождаться раза в 2-3 меньше, чем девочек. Особенно ярко проблема ударила по дворянам, где в какой-то момент невест, нуждающихся в приданом, стало больше, чем женихов, охочих до оного. Эта проблема стала столь велика, что некоторые дома аристократов стали давать приданое не за дочерей, а за сыновей, лишая уже не девушек, а парней права выбора невесты, ибо те стали невероятно привередливы в плане подбора оных. Дошло до того, что редкие ранее женские дуэли стали повсеместными, став сражением за право наконец выйти замуж. Женщины стали чаще встречаться за прилавками магазинов, трактиров и компаний, королевскую армию стали формировать как из мужчин, так и из женщин, а французский король настолько погряз в блуде с множеством молодых дворянок, которые чаяли хотя бы забеременеть от короля, чтобы получить шанс иметь детей, что совсем перестал руководить страной. В итоге, сформировавшийся кризис разразился свержением монархии и приходом к власти Наполеона. Именно во времена Первой Республики, когда христианство вошло в гонения, Наполеон ввел равноправие мужчин и женщин во всем, от прав до обязанностей, а также ввел разрешение на создание семей по типу гаремов, потому как к моменту образования империи и коронации Наполеона, число незамужних девушек и женщин стремительно приближалось к трети населения всей Франции. В это время в мире стала ходить легенда о французской чуме, из-за которой, якобы, половина мальчиков в утробе матери становились девочками, чем и объяснялась такая цифра в одного новорожденного мальчика на трех девочек. Франция оказалась блокирована всем миром, отчего в ней снова начался кризис. Тогда Наполеон начал те самые наполеоновские войны. Великая армия Наполеона, состоящая на две трети из женщин, прошлась по всей Европе катком, а там, где они побывали, начиналось все то же самое, что и во Франции. Историки считают, что это было связано с тем, что многие француженки дезертировали из армии, находя возможность построить нормальную семью на оккупированных землях. Неизвестно точно, была ли это реальная чума или нет, имел ли место какой-то вирус или это просто генетическая мутация, но сперва в местах боев француженок, а потом и по всему миру расползлась эта болезнь. Дольше всех нормальное положение дел сохраняла Азия и, особенно, Япония, которая была изолирована от мира до второй половины XIX века. Однако и на японские головы свалилась эта беда, когда та открылась миру и стала массово нанимать иностранных инженеров и, главное, инженерок, которые завезли заразу и в страну восходящего солнца. Однако, несмотря на это, многие исторические личности сохранились тут в том же виде, что и ранее. Например, королевские династии также сохраняли патриархат. В этом мире все так же существовало трио императоров-кузенов, Николай II, Георг V и Вильгельм II, которые устроили между собой Первую мировую. На месте был Теодор Рузвельт, Авраам Линкольн и многие другие президенты США, железный канцлер Отто фон Бисмарк, русский канцлер Горчаков, адмирал Колчак, генералы Гинденбург и Людендорф и многие другие. Но были и расхождения. Во время революции в России председателем Временного правительства был уже не Александр Федорович Керенский, а Александра Федоровна Керенская, которую прозвали «липовой императрицей» за то, что у нее были те же имя и отчество, что у первой жены Николая II. Кто-то даже поговаривал, что она сама желала быть женой Николая, и оттого так сильно не любила императрицу, но правда ли это, вопрос спорный. Ленин тут тоже оказался не Ленин, а, на удивление, Ульянова Елена по прозвищу Владимирова. Что интересно, она была одной из жен Иосифа Сталина, чьи усы, видимо, не дали превратить его в женщину даже этому миру. Еще одной женой Сталина была Лея Бронштейн, проще говоря, Троцкая, но они рассорились, она уехала куда-то в Мексику и там ей проломила голову ледорубом какая-то девка, которая сама была бы не прочь оказаться в постели вождя народов и ревновала того к его настоящим партнершам. И да, как уже было сказано где-то выше, местную Гитлер зовут Адиль. Меньше всего это положение дел повлияло на мусульман. Они и так слыли гаремодержателями. Разве что теперь часто стали встречаться боевые гаремы из янычарок, которые и разрушили в начале века Османскую империю под предлогом свержения патриархата. Короче, воинствующие феминистки. Сегодня же демография следующая. На одного мужчину приходится от 5 до 7 женщин. Лучше всего дела обстоят в СССР, Китае, Англии и Японии. Про Китай и Японию понятно, где Франция, а где они. А про СССР и Англию, на самом деле просто. Француженки не оставляли своего потомства в России и Англии во время наполеоновских войн, потому что в первой стране им дали крепкий отпор, в итоге отослав их обратно во Францию, некоторых, при этом, несущих под сердцем русских детей, а во второй они так и не смогли высадиться. Именно поэтому в Англии и России сейчас на одного мужчину приходится всего 3 женщины, а в Китае и Японии – 2. Однако статистика ухудшается с каждым годом. Мужчины пока еще не стали теми же наподобными истеричками, какими их описывали в фанфиках по вселенной Marvel 11, но и Павел попал не в 21 век, все еще будет. Вообще, это даже логично. Банально, если взять средневековую русскую, норвежскую или немецкую крестьянку и поставить рядом с современным европейским мужчиной, то мужество в этой теоретической Прасковье, Гретте или Брунгильде будет больше, и это даже не говоря о представителях сексуальных меньшинств. Да и с годами как-то так получилось, что мужскую роль в обществе все больше и больше стали брать на себя женщины. Многие страны перестали призывать в армию мужчин, ограничиваясь женщинами, в отношениях добиваться и дарить цветы партнеру стало женской обязанностью, а тепло домашнего очага все больше стало становиться мужской заботой. Короче, узнал Павел много. Узнал, прифигел, и оттого немного пересмотрел свое поведение. Ему повезло, что, судя по книгам в библиотеке, мужская роль в российском обществе все так же сохраняется примерно такой же, как и в его мире. Скорее, из советской риторики по равноправию, женщины стали более мужественными, хотя и сохраняют ту же, что и ранее, женскую роль. В одной книге, кстати, было написано, что жениха лучше искать из славян или англичан, потому что они, во-первых, менее притязательны и более надежны, не желают сидеть на шее девушки, сами проявляют галантность и вообще, замечательные, а во-вторых, шанс рождения мальчика от русского или британца как минимум в два раза выше.